Удивительное рядом. Что не так с этим выездом, я поняла только на второй день, когда выбралась в районе полудня из шатра, чтобы пообедать, и на совершенно ясном небе не увидела солнца. В голове пролетели какие-то дикие соображения про Ирлика, вселенские катаклизмы и пахучую траву, которую тут развешивают в домах с какими-то эзотерически-гигиеническими целями. Но потом до меня дошло. На Муданге тоже есть полярный круг, а за ним бывает полярная ночь, которую я в данный момент и наблюдала. Я прохрупала по примятому снегу до конца улицы, который заодно служил краем деревни, и постояла немножко под соснами, пытаясь подышать лесным воздухом. Получалось не очень хорошо. На улице стоял дубак, и нос от попыток принудить его к работе при такой температуре отзывался полной блокадой. Чуть поодаль, между стволов, на меня выглянула лениха и принялась меня задумчиво изучать, пожевывая что-то твердое. Я решила, что насладилась природой, и надо пойти пожевать что-нибудь мягкое, пока на меня тут местный хозяин леса не выглянул. Несмотря на причуды мироздания, выезд проходил вполне штатно. Второй день, как обычно, принес облегчение, и после него я уже спала как человек, а не как размороженный кальмар. И поэтому посреди ночи я проснулась от звука шагов. В деревеньке не было постоялого двора, так что ночевали мы в доме местного законника, и кроме него тут проживали двое его младших сыновей и старый слуга. Я прислушалась. Вроде никакого криминала. Кто-то шуровал на кухне, лил воду. Небось, ночной жор напал. Я вздохнула и придвинулась поближе к казамату, которого ночные звуки обычно не будут. Я бы забыла об этом инциденте, но на следующую ночь я проснулась снова, и теперь уже азамата рядом не было. На кухне по-прежнему кто-то шерудил, доносились приглушенные голоса. Я подождала, но муж не возвращался. Наконец, когда я накрутила себе тревоги в такую пружину, что «отпусти, потолок пробьет», я употребила эту энергию на то, чтобы встать и пойти выяснять, что там за полуночные бдения и куда девался Азамат. Ответ на эти два вопроса оказался один и тот же. Азамат сидел на кухне с одним из хозяйских сыновей, пил воду с лимоном и полистывал книжку на планшете без подсветки. «Ты чего не спишь?» — просипела я, рассматривая его на предмет болезни или переживаний. Вроде выглядел как обычно. «Проснулся», — спокойно ответил он. «Я тебя разбудил?» «Я проснулась от вашего шебуршания», — с укором заявила я. «И прошлой ночью тоже». «Ну, садитесь, с нами посидите», — предложил хозяйский сын, подставляя мне кресло. «Зачем?» — изумилась я. «Я спать хочу». «Ну, иди спать», — улыбнулся Азамат. «Мы постараемся потише». «Да чем вы тут занимаетесь?» — допытывалась я. «Ничем». Азамат пожал плечами, и я даже не подумала, что он пытается что-то скрыть. «Просто спать пока не хочется. Через часок лягу, наверное». Я высказалась насчет долбанутых наемников, которые провели полжизни в космосе и разучились спать как люди, и решила по такому случаю прогуляться по нужде. В этом доме, увы, удобства были на улице, в сарайчике. Для муданской деревни обычное дело. Выйдя из сарайчика, я немножко посмотрела на звездное небо. На доле мы иногда выходим на балкон поизучать созвездия, но там угол обзора отличается, мне стало интересно. Здесь, правда, дом стоял почти в лесу, и часть неба загораживали кроны сосен. Рядом со мной кто-то что-то грыз. Я нервно обернулась и посветила туда экраном браслета. Давешняя олениха обкусывала кору со слеги забора. Я посмотрела на браслет. 3:00 ночи. До рассвета... Погодите. Какого рассвета? Полярная ночь же. Я снова посветила экраном в лес и поняла, что олениха могла быть и другая, потому что их тут было 10 штук, и столько же оленей. С минуту мы рассматривали друг друга в электронном свете, а потом я решила, что хватит с меня дикой природы, и поспешила в дом. Мужики все еще сидели на кухне, теперь к ним присоединился и хозяин дома. «У вас тут заразный сомнамбулизм, что ли?» — проворчала я, подходя к печке погреться после ночной вылазки. «Там целое стадо оленей посреди ночи забор жрет». «А, они только кору пообкусают», — отмахнулся хозяин, полностью проигнорировав причину моего возмущения. «Я думала, олени — дневные животные». Снова постаралась донести свою проблему я. «Так а где тот день-то?» — усмехнулся законник. «Зимой что мы, что они. Хочется спать — спим. Не хочется — не спим. Какая разница, все темно». Я хотела было возразить, что днем все таки не так темно, как ночью, по крайней мере, где-то 1:30 до и после полудня. Но не стало. Для полноценной жизни зверя, тем более травоядного, это ни о чем. А если темно 21 час в сутки, то действительно какая разница, жрать забор в 3:00 дня или ночи? «А ты, значит...» Я подошла к Азамату, чтобы погреть руки об него, потому что это приятнее, чем о печку. Заразился нарушением циркадных ритмов. «А то, можно подумать, они у меня были здоровые», — усмехнулся Азамат. «Я вырос в Худуле. Там хоть полярной ночи нет, разница невелика. Зимой часа 4 света от силы. Так же точно спали, как придется. Надо спать — спишь, не надо — не спишь. А кому дневной свет утром нужен, чтобы проснуться, там не выживают». Хозяин и его сын согласно захмыкали. А я сощурилась и прикинула, как бы подкатить к Дэну с исследованием генетики северных муданжцев, и не подскажет ли мне результат этого исследования, при каких, блин, побери условиях у меня максимальный шанс уложить младших детей.